с 9 на 10 июня ночью 1974 года. Слушал по радио стихотворение Кольцова в прекрасном исполнении неизвестной мне артистки, возможно, провинциальной, из Воронежа. Какая красота, какая чистота, неподдельность, простота и вместе с тем изысканность речи тронула меня до слез. И это полузабытый, да сказать вернее, забытый поэт. В какой-то литературной заметке, в календаре, кажется, то есть для народа, он назван «Воронежский песенник», то есть вроде Лебедева-Кумача, Ашанина или Шаферана, а не поэт. Почему такое унижение? Вместе с тем восторженно приветствуется Светлов, писавший на ужасном воля-пюке, то есть совершенно испорченном русском языке. Претенциозные глупости и совершенно ничтожные мысли Вознесенского возводятся в ранг большой поэзии. Почему такое падение вкуса и понимания, отсутствие чувства русского языка? Кто определяет цену всему? То есть кто отбирает духовные ценности? Те же люди, что и у нас в музыке. Лавочный тон, коммерческий дух, пронизывающий насквозь души этих людей. Нет, не то. Плохо выражаю свою мысль. А между тем можно найти точные слова, ибо это все верно, что я пишу. Собраться с мыслями и записать точнее. Дело не в коммерции, а во власти над душами людей. Над миром, если угодно. Музыка. Губную гармонику всегда можно иметь при себе. Вынул из заднего кармана, постучал о ладонь, чтобы вытряхнуть пыль, сор, табачную труху. Вот и готово. Гармоника все может. Вот один тоненький звук. Вот аккорды. А вот мелодия с аккомпанементом. Лепишь музыку чуть согнутыми пальцами, извлекая же звуки, стонущие и плачущие, как у волынки, или полные и круглые, как у органа, или резкие и печальные, как у тростниковых дудочек, на которых играют горцы. Поиграл и опять сунул в карман. Она всегда с тобой, всегда у тебя в кармане. А пока играешь, учишься новым приемам, новым способом вылепить звук пальцами, ущипнуть его губами, и все сам, без указки. Пробуешь везде, где придется, иной раз где-нибудь в тени, жарким полднем, иной раз у палатки после ужина, когда женщины моют посуду. Нога легко отбивает такт. Брови лезут то кверху, то опять вниз, вместе с мелодией. А если потеряешь свою гармонику или сломаешь ее, беда невелика. За 25 центов можно купить новую. Гитара подороже, на ней надо долго учиться. На пальцах левой руки должна быть мозолистые нашлепки. На большом пальце правой твердая мозоль. Растягивай пальцы левой руки, растягивай их, как паучьи лапки, чтобы дотянуться до костяных кнопок на грифе. Это у меня отцовское. Я еще клопом был, когда он показал мне до. Потом научился, стал играть не хуже его, а он уж больше не брался за нее. Бывало, сядет в дверях, слушает, отбивает такт ногой. Пробуешь тремоло, а он хмурит брови. Пойдет дело на лад, он откинется к косяку и кивает головой. «Играй, играй, старайся!» Хорошая гитара. Видишь, какая истертая. А сколько на ней было сыграно песен? Миллион. Вот и истерлась вся. Когда-нибудь треснет, как яичная скорлупа. А чинить не полагается. Даже тронуть нельзя. Потеряет тон. Вечером побренчу. А вон в той палатке один играет на губной гармонике. Вместе хорошо выходит. Скрипка — вещь редкая, ее трудно одолеть. Ладов нет, и поучить некому. Послушай вон того старика, а потом переймешь. Не показывает, как играть двойными нотами. Говорит, это секрет. А я подглядел. Вот как он делает. Скрипка пронзительная, как ветер. Быстрая, нервная, пронзительная. Она у меня не бог весть какая. Заплатил $2. А вот тут один рассказывал. Есть скрипки, которым по 400 лет, звук сочный, как виски. Говорит, таким цена 50-60 тысяч долларов. Не врет ли? Кто его знает? Визгливая она у меня. Что вам сыграть? Танец? Сейчас натру смычок канифолью. Вот запеликает. За милю будет слышно. Вечером играют все три. Гармоника, скрипка и гитара. Играют быстрый танец. Притоптывают ногами. Толстые гулкие струны гитары пульсируют, как сердце. Пронзительные аккорды гармоники, завывание и виск скрипки. Люди подходят поближе. Их тянет сюда. Вот заиграли цыпленка. Ноги топочут по земле. Каждый юнец делает 3 быстрых па. Руки свободно висят вдоль тела. Его окружают со всех сторон. Начинается танец. Глухие шлепки подошв по жесткой земле. Не жалей каблуков, пристукивай. Обнимают друг друга за талию, кружатся. Волосы упали на лоб, дыхание прерывистое. Теперь поворот налево. Посмотри на этого техасца. Длинноногий, ухитряется на каждом шагу 4 раза отбить чечетку. В жизни не видал, чтобы такое выделывали. Смотри, как он крутит эту индианку, а она раскраснелась, ишь, выступает носками врозь, а дышит-то, грудь так и ходит. Думаешь, устала она? Думаешь, у нее дух захватил? Как бы не так. У техасца волосы свесились на глаза, рот приоткрыт, совсем задохнулся, а сам отбивает чечетку и ни на шаг от своей индианки. Скрипка взвизгивает, гитара гудит, гармонист весь красный от натуги. Техасец и индианка дышат тяжело, как умаившаяся собака, а все танцуют. Старики стоят, хлопают в ладоши, чуть заметно улыбаются, отбивают такт ногами. Помню, давно это было, танцы в школе. Луна большая и плывет к западу. А мы с ним пошли погулять. Идем и не разговариваем. У обоих дыхание перехватило. Словом не обмолвились. Впереди сток сена. Подошли к нему и легли. Видала? Этот техасец шмыгнул со своей девушкой в темноту, думают, никто не заметил. Эх, я бы тоже с ним пошла. Теперь и луны ждать недолго. Я видела. Ее отец шагнул было за ними, да вернулся. Он знает. Осень не остановишь, она придет в свое время. И сок в дереве тоже не остановишь. Так и это. А луны ждать недолго. Сыграйте еще. Сыграйте какую-нибудь старинную балладу. Ну, хоть я шел по улице. Костер затухает. Пусть его, не надо подкладывать. Старушке луны ждать недолго. Джон Стейнбек из книги «Гроздья гнева». 12 июня 1974 года. Цитируется с незначительными изменениями по изданию Стейнбек избранное произведение в 2 томах, том 1, о мышах и людях, повесть «Гроздья гнева», роман, перевод Волжиной, Москва, художественная литература, 1981 год, страница 467-468. Текст сверен по книге, находящейся в личной библиотеке Свиридова.